День второй. Москва. 14 часов 5 минут. Когда полковнику Корниенко доложили о найденных трупах, он не сразу поверил. Вот это удача! Найти киллеров на следующий день после покушения? Поверить в это опытному контрразведчику было просто невозможно. Он размышлял об этом всю дорогу, пока с группой сотрудников ехал по направлению к гаражам. Либо это чудо, тот самый шанс, который иногда выпадает профессионалам, либо сознательная подставка, которую устроили возможные недоброжелатели Слепнева, по каким-то причинам решившие сдать мертвецов следственной группе. Первый вариант – случайность, второй – продуманный расчет. «Предпочтительнее, разумеется, второй», – решил Корниенко. «Кто-то намеренно сдал оба трупа. Теперь предстояло определить, кто и почему это сделал». У гаражей уже собрался народ. Жители окрестных домов, сотрудники уголовного розыска. Приехали машины ГАИ. От группы офицеров милиции в штатском отделился высокий грузный мужчина лет 50, который направился к Корниенко. «Полковник Демидов из Мура», — представился он. «Полковник Корниенко». Они обменялись рукопожатиями. «Эти трупы обнаружил примерно час назад один из наших инспекторов», — сказал Демидов. «По имеющейся у него информации, это террористы, обстрелявшие машину Полетаева. Я уже приказал снять отпечатки пальцев обоих убитых и переслать в ФСБ». «Поэтому мы и приехали», — кивнул Корниенко. «Спасибо, что оперативно сработали». «Это наш инспектор сработал», — усмехнулся Демидов. «После того, как получил информацию. А я только распорядился ее вам переправить. Получили вчера сообщение, что вы ищете эту сладкую парочку». Демидов и Корниенко прошли к гаражу. Трупы уже вытащили из багажника и положили на землю. Прибывшие с Корниенко эксперты ФСБ поспешили включиться в работу. «Их застрелили вчера», — сказал Демидов, невозмутимо глядя на убитых. «Потом сделали несколько контрольных выстрелов в голову. Я распорядился найти владельца этой машины и гаража. Боюсь, они оформлены на подставных лиц». «Наверняка», — недовольно сказал Корниенко. «Вы их обыскали?» «Нет. Приказал не трогать трупы до вашего приезда. Мы только сфотографировали их и вытащили из машины. Я знаю, ваши ребята не любят, когда мы лезем в их дела. Впрочем, мы и сами такие. Но эти двое явно ваши клиенты. У Марупова на левом боку кровоподтек. Характерный такой кровоподтек от выстрела из гранатомета. Я сам лично его осмотрел». «Это точно они», — кивнул Корниенко. «Видимо, их подставили». «Я тоже так думаю», — согласился Демидов. «Нашему инспектору сообщили, что это трупы тех, кто проходит по делу покушения на министра». «И что вы об этом думаете?» «Я не думаю. Я абсолютно уверен, что такого не бывает. Обычно поступает информация о трупах. А если сообщают о том, кого именно убили, значит, идет слив информации. Значит, конкуренты или еще кто-нибудь решили их подставить. Тут сомнений никаких нет. Мы задержали агента, который сообщил об этом гараже. Сейчас его увезли в Мур, и с ним работают наши сотрудники. Мы должны раскрутить цепочку и выйти на тех, кто подставил эти трупы и дал информацию. Может, удастся взять и их конкурентов? Я всегда был высокого мнения о сотрудниках Мура, но вижу, что все-таки недооценивал их», — сказал Корниенко. «Это я знаю», — усмехнулся Демидов. «Сотрудники ФСБ относятся к нам предвзято. Считается, что вы белая кость, работаете с политиками, террористами международного масштаба. А мы якшаемся с разного рода убийцами, наркоманами, проститутками. Но дело-то у нас общее». «Вы сделали все даже лучше, чем я мог себе представить», — кивнул Корниенко. «В карманах ничего не обнаружено», — доложил один из офицеров ФСБ, подходя к Корниенко. «Понятно. Убийцы постарались не оставлять следов». «У одного пуговицу в кармане нашли». Офицер показал черную пуговицу и две сломанные спички. «Не густо. Отвезите в лабораторию и внимательно осмотрите», — приказал Корниенко. «И одежду их пусть осмотрят. Может, что-нибудь обнаружат. А я поеду с полковником Демидовым в Мур». «Вот и наш герой», — показал на Коклюшного полковник Демидов. «Он сегодня отличился. Капитан Коклюшный. Хотя, думаю, после сегодняшнего придется ему другие погоны заказывать». Коклюшный улыбался, переминаясь с ноги на ногу. Он не понимал, почему поднялся такой ажиотаж вокруг этих трупов. Но было приятно, что полковник Демидов, живая легенда в Муре, так отзывается о его способностях. «Вы можете рассказать, как все было?» — спросил Корниенко. Коклюшный оглянулся на Демидова, тот кивнул. «Мне сказали, что здесь трупы есть. Я вот и приехал. Сначала замок ножовкой открывал. Тут один владелец гаража мне помог». «Об этом не надо», — перебил его Корниенко. «Что вам конкретно сообщили? Вы можете в точности повторить то, что вам сказали?» Инспектор снова взглянул на Демидова, тот снова кивнул. Информация осведомителей и агентуры считалась не просто секретной, а сверхсекретной. Но сейчас перед Коклюшным стоял высокий чин ФСБ, а рядом полковник Демидов, который разрешал ему говорить. Но имя агента и кличку он все равно не имел права разглашать. «Я получил информацию от нашего человека. Он слышал в баре, как один бандит рассказывал другому о спрятанных в этом гараже трупах». «Рассказывал при вашем осведомителе? В такое трудно поверить». «В том-то и дело», — торжествующе заявил Коклюшный. «Я тоже вначале не поверил, чтобы такую информацию и при постороннем, но потом решил проверить». «А ваш человек назвал этих людей? Он их знает?» — нетерпеливо спросил Корниенко. «Говорит, что одного знает, а второго никогда раньше не видел». «Стоп!» — сказал Корниенко. «Сейчас я вам назову того, кого он знает, а вы только головой кивнете. Да или нет? Он знает только того, кто слушал, верно?» «Верно!» — очень довольный подтвердил Коклюшный. «Ну вот, теперь вам все известно». «Срочно в машину!» — бросил Демидов. «Узнаем, где живет второй. Может, он о первом что-нибудь скажет». «Боюсь, они продумали продолжение этого варианта», — с явным сомнением в голосе сказал Корниенко, но поспешил вслед за Демидовым. Тот, уже сидя в машине, достал телефон, набрал номер. «Алло, Сизов, это я, Демидов. Лунатик у тебя?» — он покосился на Корниенко. «Сейчас важнее было найти второго». «Узнай у него адрес Володи Мулата. Постарайся. Пообещай, что хочешь, но узнай. Мы едем в центр. Ты меня понял?» «Он дал адрес», — сказал офицер. «Продиктовать?» «Давай», — согласился Демидов. И, взглянув на Корниенко, тихо сказал. «Поедем за свидетелем. Если он, конечно, сможет дать показания». «Думаете, они его уберут?» — спросил Корниенко. Демидов не ответил, только пожал плечами.